Молодую герцогиню дикари пощадили. Пораженные красотой этой белой женщины, они оказывали ей знаки чрезвычайного уважения. Из своего укрытия матрос видел, как эти свирепые каннибалы почтительно склонялись перед молодой герцогиней, словно перед каким-то морским божеством. Затем они посадили ее в паланкин, украшенный яркими перьями, и унесли с собой. Матрос несколько недель скитался по этим негостеприимным берегам, пока, наконец, найдя каноэ, брошенное на берегу, смог выйти в море и был подобран судном, шедшим из Флориды. Вот все, что я мог от него узнать, сеньор. Черный корсар слушал его молча, склонив голову на грудь и скрестив руки. Когда Диего Сандорф кончил, он живо поднял голову и спросил тоном, выдававшим живейшую тревогу: «И вы верите в эту историю?» «Да, сеньор. Матросу незачем было выдумывать ее». «И герцог не послал тут же корабль на поиски?» «Он долго не знал об этом. Я смог проинформировать его только несколько дней тому назад, сразу после моего приезда. Однако дону Пабло де Рибейро тоже кое-что известно». «Откуда вы знаете дона Пабло?» — с удивлением спросил Сандорф. «Я навестил его несколько недель тому назад». «Это я проинформировал его», — сказал фламандец. «Думая, что герцог находится в своих владениях в Пуэрто-Лимоне, я сначала отправился туда, но он уже отбыл в Веракрус. Мне сказали, что герцог прошлой ночью отплыл во Флориду». «Это правда, сеньор. Он остановится где-нибудь по дороге туда?» «Думаю, что он остановится в Карденасе, на острове Куба. Там у него много владений, есть какие-то дела». «Вы мне сказали, что каравелла потерпела крушение у южных берегов Флориды». «Да, сеньор», — ответил Сандорф. «В каком месте?» «Матрос не мог сказать это точно, не зная тех мест». Корсар протянул ему руку. «Благодарю», — сказал он. «Если завтра вы спуститесь в Веракрус, вы узнаете мое имя. В городе Флебустьеры. Ну, завтра их там уже не будет». И, повернувшись к своим людям, он сказал: «Пошли». Кармо, уже осмотревший всю площадку вокруг, чтобы убедиться, что нигде не притаились солдаты, стал спускаться по лестнице первым, за ним Ван Штиллер, потом корсар и последним Мока. Они уже спустились на 10 или 12 метров, когда Кармо внезапно вскрикнул: «Гром и молния! А солдат?» «Он остался на башне», — ответил Ван Штиллер. «Он нас выдаст!» Черный корсар остановился. «Если солдат, который должен был получить обещанные пиастры у подножия башни, не последовал за ними, значит, здесь пахло предательством. При мысли, что лестница может быть перерезана, и все они свалятся в пропасть...» У него похолодело в груди. «Поднимаемся!» — крикнул он. «И живее, если вам дорога жизнь!» Они вцепились в лестницу и стали поспешно взбираться наверх. Моко, который был первым, вскоре ухватился за ближний зубец. Едва он ступил на площадку, как услышал: «У нас еще есть время, чтобы сбросить их». Одним прыжком негр кинулся вперед, схватившись за топор. Два человека пересекали в этот момент площадку, направляясь прямо к тому месту, где была привязана лестница. Это были испанский солдат.